Действительный тайный советник и канцлер. Это высшие чины табели о рангах второго и первого класса. Действительных советников в России было немного, все наперечет, канцлеров же за всю историю 11, причем в каждый исторический период всего один. Поэтому в художественных произведениях ни те, ни другие не отражены, дабы читатели не искали прототипов. Исключение составляют исторические романы, где высшие сановники выводятся прямо как реальные личности под собственными именами. Действительный тайный советник приравнивался армейскому полному генералу от кавалерии, от инфантерии, а канцлер — генералу-фельдмаршалу. Слово «канцлер» у классиков встречаем только в обобщенном переносном смысле. Так о московских вельможах-старичках Фамусов хвалебно отзывается: «Прямые канцлеры в отставке, пуму!» А в рассказе Куприна «Царский писарь» старший писарь Гаврюшка насмешливо говорит экзекутору: «По вашему гениальному уму, Николай Константинович, вам бы государственным канцлером быть!»